Мы вышли из землянки и направились к сердцу леса, к моей секвойе-гибриду. Лес был полностью очищен от скверны, корни секвойи разрослись практически на 200 километров в диаметре. Охват вышел даже больше, чем я рассчитывал. Шли молча. Обернулся назад, а там глаза, смотрящие на меня с надеждой и трепетом. Хороший день. Сначала стал патриархом насекомых, теперь я мессия для зооморфов. Секвою увидели за 100 метров до того, как приблизились к ней. Она возвышалась над остальным лесом. Древесный шпиль, достающий до небес. Ну все, мы пришли. Подытожил я завершение нашего шествия. Теперь мы будем жить в лесу? Робко спросил Мехди. Ну а чего нет то? Чистейший воздух, жратвы навалом. С безопасностью пока не очень, но решаемо. Плюс далеко от города, никакой тебе суеты. Живи, радуйся. Внимание, все отойдите в сторону. Сейчас будет чудо. Прикоснулся к секвое и влил силу леса. Гигантская корневая система начала возведение подземного города. Сначала я сформировал огромный 50-метровый купол, на крыше которого вырастил синий мох для освещения. Расширил площадь на добрые 500 метров. Заложил основу для возведения 100 домов, и пока они росли, я сделал небольшой парк с фруктовыми деревьями, качелями, по земле пустил травку. Пока я производил изменения земного массива, почву, на которой мы стояли, порядком потряхивало. Когда каркасы домов были возведены, я занялся созданием мебели. Создал естественные фильтры воздуха. Канализация пока была модификацией, дыра в полу, ну сорян, это лучше, чем ничего, позже модифицирую. Зато в каждом доме была ванна и кран с водой, все по отработанной с Шульманом схеме. Дома я уже возводил не те убогие постройки, как в поселении зооморфов, а по проекту, разработанному Шульманом. Для моей армии пёселей за новообразованным городом создал уютную пещеру, где было что погрызть и где порезвиться, будок натыкал опять-таки. Хотя хрен их знает, будут они в них спать или нет. Когда я закончил, корни секвойи раздвинули почву, и перед нашим взором предстала винтовая лестница, уходящая вглубь недр земли. С новосельем вас, обживайтесь. А я пока по делам отлучусь. Народ робко начал спускаться вниз. Первый, кто увидел, где им предстоит жить, присвистнул. Это был Селим. Ебать копать, хлясь. От папки тут же прилетел подзатыльник. От автора в ожидании новой главы можете почитать мясную серию про оборотня. https://outhartadeiriader110957. Глава 16. Оставив зооморфов, я отправился обратно в город. Нужно забрать все, что мне дорого. В заварухе против технорейха, вместо поселения может остаться одна огромная воронка. Мои тоннели ветвились под всем городом. Здания уже давно поддерживались корнями, иначе все уже 10 раз рухнуло бы под землю. Проникнуть в любое здание теперь не было проблемой. Как не стало проблемой проникнуть на работу к Оксане. Корни проломили бетон и подняли меня наверх в подсобные помещения. В кабаке было тихо, лишь повар и официантка носились туда-сюда. Повар делал заготовки на кухне, а официантка протирала столы, стоя спиной ко мне. Я тихонько подошел и, не снимая невидимости, обнял девушку сзади за талию. Незнакомый голос сказал: «Ганзарик, ну я же просила не приходить ко мне на работу». «Апа». Я тут же снял невидимость и отстранился. «Прошу прощения», обознался. «А где Оксана?» «А, да ничего страшного. За жопу не хватало, и на том спасибо». Махнула рукой она, «а то тут такая публика, ужас. Оксанка уже месяц тут не работает. Ей грант выдали на исследование мутаций. У входа в город здание слева, теперь там ее лаборатория. Днями напролет там сидит», усмехнулась блондинка с крестьянским говором. Не прощаясь, я врубил невидимость, ошарашив простушку, и нырнул в тоннель. Пройдя под городом, нашел место, где располагалась ее лаборатория. Проделал дыру в полу, залез внутрь. Небольшая лаборатория, банки, склянки, пара компьютеров, микроскопы, да десяток клеток со всякой уродливой живностью. В лаборатории она работала одна. Видимо, выделенный грант был микроскопических размеров. «Привет», – поздоровался я, снимая невидимость. Оксана подпрыгнула от неожиданности. Стеклянная колба выпала из ее рук, разлетевшись на осколки. «Успокойся, это всего лишь я, Алекс, фух, у меня чуть сердце не остановилось. Не делай так больше», – закончила она, приложив руку к груди. «Договорились. Ты готова к релокации?» «К чему?» «К переезду. Я уже все подготовил. Можем хоть сейчас отправляться». «Куда? Зачем? Что?» Она смущенно хохотнула и покраснела. «У меня ничего не готово. А где я буду жить?» «Будешь жить со мной. Ну и еще там будет пара сотен человек по соседству. Я заложил новый город, и там как раз не хватает такого милого доктора. Соглашайся, тебе понравится». Я подошел и обнял ее за талию. «Ух», спрятала глаза, немного отклонилась назад, не чтобы вырваться, а чтобы облокотиться на мои руки. Ее ладони легли мне на плечи. «Ну если только буду жить с тобой», голубые глаза впились в меня, озорные. «А с кем же еще? Раз уж мы все решили, то выдвигаемся». «Подожди, а как же моя работа? Я не могу так просто все бросить», – затараторила Оксана, окидывая субтильной ручкой помещение лаборатории. «Не переживай, мы все заберем с собой». Дом ощутимо тряхнуло и за окном стало темно. Оксана пискнула плотнее, прижавшись ко мне. «Все хорошо, мы просто перевезем твою лабораторию в другое место». Корни срезали грунт и опустили здание вниз на древесную платформу, которая начала свое движение, смещая лабораторию в сторону моего города. А место, где ранее была лаборатория, уже заросло корнями, поверх которых зеленела высокая трава. «Оксан, пока покатайся сама, я тебя догоню чуть позже. Осталось последнее дело. Ты же ненадолго?» «Конечно, скоро вернусь», — сказал я и поцеловал пухлые губы. Сердце забилось быстрее, уходить резко перехотелось. «Но дела не ждут, позже продолжим». Спустя полчаса мой элеватор уносил лабораторию в безопасную зону, а я уже вломился в контору родного еврея. Но этот братишка отказался уезжать, сославшись на то, что сдохнет от скуки вдали от торговли. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Следующей остановкой был дом Кристи. Я вломился в ванную так тихо, как смог, на удивление практически бесшумно. Открыл дверь в спальню. Моя черновласка мирно спала. Прилег, рядом прижавшись к ней всем телом. «А я тебя ждала. Почему так долго не приходил?» — промурлыкала Кристи. «А как ты узнала, что это я? Ко мне без разрешения больше никто не заходит. А знаешь что? Что? После того, как эта скотина Таккер сдох, мне вернули мою сестру. А что еще удивительнее, он стер все упоминания о том, что я владею артефактом. Поэтому новый губер мной вообще был не заинтересован. Вот как? Значит, теперь тебя в городе ничего не держит, кроме комфортной и безбедной жизни?» «Да, ничего. А что? Тут такое дело. В городе скоро случатся некие события, которые скорее всего поставят твою жизнь и жизнь твоей сестры под угрозу. Поэтому я хочу, чтобы ты отправилась со мной в новый город. Что скажешь?» «Скажу, что на континенте всего один город. Ты головой не ударялся в последнее время?» «Ударялся и не один раз, но это не имеет отношения к делу. Теперь города два. Поскольку я второй город основал, то я и являюсь его полноправным владельцем. А любому королю нужна королева или наложница, я пока не решил». Острый локоток ткнул меня в ребра, заинтриговал. «Ладно, показывай свое королевство, если понравится, то я подумаю о твоем предложении. И без сестры я никуда не поеду». «Конечно, поедет с нами. А она адекватная или такая же стервозина, как и ты?» Стервозина повернулась и страстно поцеловала меня в губы. Отстраняясь, она решила немного поиграть и прокусила мне губу до крови. Настроение резко начало подниматься. «Что ж, переезд может и подождать». Я стянул с нее трусики и, ухватив рукой за задницу, начал ласкать ее. Кристи, постановая, схватила меня за задницу, чтобы притянуть к себе, но, ойкнув, отстранилась. «Какого хера, твою мать, совсем забыл». В правом верхнем углу мелькало сообщение: «Уровень регенерации повышен до 4-го. Ваш хвост восстановлен». Со всей этой беготней забыл о том, что я теперь сам своего рода зооморф. Выпрямив хвост, я обхватил ее за талию и притянул снова к себе. «Да, у меня теперь хвост. Да, теперь обращение котик будет уместно. И не надо закатывать глазки, тебе понравится». Усмехнувшись, она поцеловала меня, ухватив за член. Мягкая рука уверенными движениями ласкала меня, а сама Кристи уже не на шутку разгорячилась, обильно истекая соками. Я подумал, а почему бы и нет. Смочив хвост ее жидкостями, я вошел внутрь. Содрогаясь от наслаждения, она рваными движениями продолжала мне дрочить, но вскоре просто выгнулась назад и закричала, сжимая простыню в кулаках. Вытащив хвост, я переместил его к другому отверстию, а сам вошел в нее членом. Она сперва возмутилась, но очень быстро вошла во вкус и расслабилась. Трахать ее одновременно в два отверстия оказалось охрененной идеей. Мы с ней и раньше творили чудеса, но те истошные крики, которые она издавала сейчас, не шли ни в какое сравнение с прошлыми. Порой я отстранялся и смотрел, как она содрогается в оргазме и улыбается, глаза полуприкрыты, затянуты поволокой наслаждения. Мой хвост оказался довольно чувствительным, можно даже сказать, что я открыл новую эрогенную зону. Я был близок к финалу, Кристи стоя на четвереньках и мне активно отсасывала, это было восхитительно. Открылась дверь и в комнату зашла как две капли воды похожая на Кристи девчонка, только лет 20 на вид. Фу, Крис, твою мать, вы чем тут занимаетесь? Кто этот урод? Крис, не отвлекайся, я патриарх великого улья пустыни Захрым, освободитель и по совместительству король всех зооморфов, гроза архонтов, ну и вдовесок ко всему лучший любовник на этом континенте, а еще хвостунный идиот, промычала Кристи, не отрываясь от занятия. А не хочешь к нам присоединиться? Я оценивающе обвел взглядом ее фигуру и острые зубы Кристи тут же придавили мой член. Фу, извращенцы. Крис, я ушла гулять. И оденьтесь. Ага, обязательно. Кристи, пока она будет шариться по улице, нужно будет повторить все извращения в ее комнате. Согласна? Да хрен вам. Теперь никуда не пойду. Боже мой, если бы мать тебя увидела, она бы со стыда умерла. Я буду у себя в комнате. Дверь с грохотом закрылась, а я не выдержал и заржал во весь голос. Через час любовные игрища были окончены. Настала пора организовать переезд. Правда, тратить на это целый день желания у меня не было. Кристи постучала в дверь сестры и рассказала о планах на переезд. Та наотрез отказалась куда-либо ехать с таким извращенцем, как я. После нецелевого использования хвоста я и сам начал чувствовать себя обладателем странных пристрастий. А я хвост отрывал, он еще ого-го. Полезный инструмент. Разговор сестер закончился руганью и выталкиванием Кристи за дверь. Договориться не вышло, констатировал я факт. Извини, Алекс, она даже слушать не хочет, а без нее я не поеду. Удрученно вздохнула Кристи. Иди собирай вещи, я решу вопрос. Да, ты еще и великий переговорщик у нас, прищурила красивые глазки. Ай, чертовка. Ага, я умею убеждать людей. Кристи пошла собирать тряпки, а через полчаса мы встретились в коридоре. «Алекс, где Катрина? Я же сказала, что без нее не поеду», сложила руки на груди и насупила брови. «Я договорился, она ждет нас внизу». «В каком низу? Мы на нижнем этаже». «Не совсем. Пол под нами обрушился, и мы полетели в тоннель. За пару сантиметров от земли я подхватил нас телекинезом и поставил на пол. Ты больной? Я думала, что сейчас сдохну». Пощечина просвистела в сантиметре от щеки, так и не достигнув своей цели. Промах только раззадорил Кристи, и она начала гоняться за мной и пытаться ударить. Ну да, удачи. С ее скоростью реакции, без шансов. Все, успокойся, все живы. Утихомирил ее я, прижав к себе. Где Катрин? Спросила Кристи, вырываясь. Да вот же, я махнул рукой в темноту, откуда лоза подтянула к нам испуганную девчонку, висящую вверх ногами с кляпом во рту. Алекс, ты и правда больной, отпусти мою сестру. Ну а что поделаешь? Она не хотела идти и ругалась, даже матом. Пришлось ее немного утихомирить. Она цела физически, но может потребоваться психолог. Хотя истеричность – это ваша семейная черта, ее не исправит даже лучший специалист. Очередная попытка меня избить не увенчалась ничем. Поставил мелкую на землю и заставил Лозы отступить. В итоге она уперлась как ишак и не желала идти. Даже Кристи согласилась, что вполне приемлемо ее связать и транспортировать как мешок картошки. Мы прогуливались в обнимку подарочными сводами туннеля, а пространство позади уже зарастало глухой стеной древесины. Не хватало, чтобы ТЭК пошли за нами следом по туннелю. Через час у моей ненаглядной заболели ноги. Ну конечно же, она ведь додумалась надеть сапоги на высоком каблуке. С другой стороны, я тоже не предупредил, что придется столько пиликать. Подхватил ее и Катрину телекинезом, после чего мы рванули вперед на бешеной скорости. Девчонки визжали. Кристи вцепилась в меня ногтями так, что они прорезали кожу. От скорости закладывала уши. Догнав транспортируемую лабораторию, я сжалился над девчонками и предложил зайти в гости. «Алекс, а это кто?» – спросила Оксана, увидев обнимающую меня со спины Кристи. «А ты кто такая? Лабораторная крыса? Твою мать!» Идея познакомить их была далеко не лучшей. «Кристи, это Оксана. Оксана, это Кристи. Ах да, вот это мелочь, сестра Кристи. Ты кого мелочью назвал извращенцем?» Лоза захлестнула рот Катрины и она наконец-то заткнулась. «Алекс, да мне плевать, как ее зовут. Скажи только, она твоя подстилка? Сама ты подстилка. Я его девушка», — выпалила Оксана и тут же залилась краской. «А да, если бы ты знала, чем мы час назад занимались, ты бы от зависти умерла. Тебе-то такие ласки даже во сне не привидятся». «Да», — Кристи стрельнула в меня глазами. «Мать моя женщина, вы можете не ссориться, я вас обеих люблю и уважаю». «Вот как, значит, любишь?» – спросила Кристи. «В смысле обеих?» – возмутилась Оксана, широко распахнув глаза. «Да бля, разговор больше не имел смысла, я проиграл по всем фронтам». Просто завернул дамочек в лозы и в тишине потащил три кокона в сторону нового города, а там уже вовсю праздновали аборигены, песни, пляски. Что за народ, только что потеряли треть от численности поселения, а куражится. Впрочем, каждый справляется с горем как может. Кто я такой, чтобы осуждать их? Когда я приземлился и распутал своих спутниц, навстречу выбежала Ева и обняла меня. «Леша, ты вернулся? Да сколько у тебя этих шалав?» — возмутилась Кристи. Ева насупилась и в глазах прочиталось недоброе, а у нее то хватит дури, чтобы проломить Кристи голову. «Ева, я тоже рад тебя видеть, с девочками я тебя познакомлю позже, собери пока на стол что-нибудь, есть жутко хочется». Ева ушла, а три надувшиеся дамочки продолжили недобро на меня пялиться. «Нахрен я их спасал? Хотел возвести один огромный особняк, только для моего мини-гарема, а тут такие молнии летают, как бы не поубивали друг друга до моего возвращения». «Кристи, можно тебя на секундочку? Я с тобой никуда не пойду». Безапелляционный тон. «Вы смотрите, какая фифа». Схватил ее телекинезом и отнес на псарни. Услышал в свой адрес кучу нелицеприятных вещей, но все это не имело никакого значения. Я прикоснулся к ее лбу и использовал жезл блуждающего в грезах. Создал иллюзию, в которой она решила передать мне артефакт. «Алекс, я давно хотела тебе кое-что подарить». «Да и что же? Свою любовь, дурак, дай сюда руку». «Передаю ожерелье всепоглощающей любви». Золотой свет заструился между нашими ладонями, а в правом верхнем углу появилось новое сообщение. «Получено новое благословение. Статус. Получен новый уровень навыка регенерация 4. Получен новый уровень навыка терморегуляция 4. Получен новый уровень навыка яд 4. Ампутированный хвост восстановлен. Раса. Человек. Пол. Мужчина. Возраст. 26 лет. Суммарный уровень развития. 65. Физическая сила 54-100. Ловкость 49-100. Скорость реакции 75-100. Физиология. Костяные пластины Гратрака. Пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий. Улучшена нервная проводимость мозжечка. Увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Регенерация. Уровень навыка 4-5. Кожа устойчива к кислотным средам. Уровень навыка 2-3. Улучшенная терморегуляция. Организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 4-5. Сердца октопуса. Ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас три сердца. Побочный эффект. Выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Цепкий хвост. Дополнительная подвижная конечность. Общий итог. Шанс на выживание субъекта 62%. Навыки. Телекинез. Вы способны поднимать предметы весом до 6250 кг и перемещать их на расстояние до 400 метров. Уровень навыка мах. Невидимость. Вы полностью исчезаете. При прикосновении к объекту вы также можете заставить его исчезнуть. Уровень навыка мах. Альфа. Второй уровень навыка. Вы вожак стаи. Ваше тело вырабатывает феромоны, что дает окружающим крагам знать о вашем положении в стае. Создана ментальная связь с вашей стаей. Побочные эффекты. Теряете контроль, когда вами манипулируют. Эссенция яда. Четвертый уровень навыка. Носитель становится невосприимчивым к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Дух леса. Вы и есть сама природа. Уровень навыка мах. Электрический заряд. Второй уровень навыка. Вы способны генерировать электрический ток. Доступная мощность 1000 вольт. Дополнительный эффект. Вы невосприимчивы к ударам током. Симбиоз. Позволяет сочетать навыки друг с другом. Стая. Находясь рядом с вами, подконтрольные существа получают 50% увеличение характеристик. Покров крада. Через поры кожи выделяется субстанция, способная уменьшить получаемый урон. Благословение. Сияние вечного разума. Класс артефакт. Пассивное умение. Процесс обучения идет быстрее в 10 раз от номинального значения индивида. Позволяет видеть сокрытое. Ранг 2. Жезл блуждающего в грезах. Позволяет наложить иллюзию на одного человека, длительностью на сутки. Также возможно наложение иллюзии на группу лиц. В этом из случаев продолжительность эффекта будет поделена на численность погруженных в иллюзию. Получен ранг 2. Применить иллюзию можно один раз в 3 дня. Щит мироздания, класс артефакт. Пассивное умение, позволяет заблокировать один смертельный удар, откат 30 дней. Ранг 1. Сандалии божественной поступи, класс артефакт. Весь мир у ваших ног. Доступна телепортация в любую посещенную ранее точку. Откат 10 суток. Ранг 1. Применить телепорт можно один раз в 10 дней. Ожерелье всепоглощающей любви, класс артефакт. Пассивное умение. Носитель ожерелья автоматически влюбляет в себя особей противоположного пола, находящихся в радиусе 20 метров. Воля влюбленных подавляется, и они готовы исполнить любую вашу прихоть. Попавший под действие артефакта исполняет волю носителя следующие сутки. Все пошло по плану. А теперь проверим, насколько хорошо этот артефакт действует. Схватил Кристи на руки и вернулся к ждущим нас девчонкам. Еще на подлете заметил недовольные мины на лицах. Зато, когда мы приземлились, гнев сменился обожанием. Они разве что слюни не пускали, смотря на меня. Девчонки, есть предложение. Я построю для нас дом, и мы будем жить в нем все вместе. Вы будете дружить друг с другом. Может, даже станете лучшими подругами. Что скажете? Красотки наперебой начали кивать гривами и поддерживать мою гениальную идею. Ну раз вы согласны, то, что скажете насчет того, чтобы спать в одной постели? Глава 17. Дамы возражения не выразили. Да я теперь повелитель сердец, шик. Интересно, а на бешамель сработал бы артефакт? Хотя есть одно ограничение, местами сомнительное. Баф нужно обновлять каждые сутки, иначе чары спадут и золушки могут разорвать друг другу глотки. Под взгляды полные обожания я возвел нам трехэтажный дворец. У каждой из моих спутниц появилась своя двухкомнатная квартира. Себе отвел для проживания весь третий этаж. Под кровать выделил целую комнату, ведь артефакт открывал целое поле для увеселений. Странно, но на Еву артефакт не действовал, видимо, потому что Гюнтер нашел способ обойти систему. Пока я занимался обустройством дома, земля над нами ощутимо завибрировала. «Девчонки, можете обустраиваться, я слетаю посмотрю, что там происходит». Снова эти томные взгляды, ух, так можно и привыкнуть ко всеобщему обожанию. Вылетев наружу, я поднялся над лесом, осмотрелся, встретил безусловно шикарную картину. Три десятка броневиков шли через лес и отстреливали все, что шевелилось. Но долбаные макаки расплодились настолько, что уже почувствовали лес своей вотчиной. Штурмовые отряды макак поддевали палками грибы, выстреливающие ядовитыми спорами, а после швыряли их под колеса техники. Макаки гибли десятками, но успехи у них безусловно были. Вот один броневик заглох, второй врезался в дерево и продолжил пытаться проехать сквозь него. Броневик, который ехал последним, и вовсе взяли на абордаж. Крупная макачья особь вырвала люк, после чего внутрь заполз с десяток макак поменьше. Истошные вопли, выстрелы, в конечном итоге взрыв термобарической гранаты, техника выведена из строя. Макаки задавили бы технику числом, но потом со стороны города подоспело тяжело вооруженное подкрепление. Четыре бойца в экзоскелетах домчали до места побоища на реактивных двигателях за каких-то 10-20 минут, а после начался судный день. Шестиствольные пулеметы свистели, разрезая макак пополам. Из-за спин бойцов выстреливали ракеты, влетая в особо кучные группы обезьян. Кровь, кишки, оторванные конечности. Это был провал для макак, но они и тут не растерялись. Пока тыковцы крошили их собратьев, другая группа вытаскивала обгоревшие и незараженные грибами человеческие тела и уносила вглубь леса. Потеряли макаки сотни три особи, а утащили десятка три трупов. Теперь разумных станет больше, и кто знает, что в следующий раз они смогут противопоставить пулеметным очередям. Отберут у атакующих броневики и на них поедут громить город. Если честно, то я бы не удивился. Пока шла бойня, я и сам немного поживился. Врубил невидимость, вскрыл броневик, а после выдернул из него солдата. Зажав ему рот, утащил в невидимость. Под подавляющим огнем броневики отступали обратно в город. Правда, макаки немалой ценой все-таки смогли сбить один из экзоскелетов. Забравшись на самую верхушку дерева, примат камикадзе спрыгнул вниз. Прямой наводкой он влетел в экзоскелет, превратив в мелкое крошево бронестекло. На удивление макака не сдохла, а только переломала себе ноги, что никак не уменьшило ее воинственность. Ухватив пилота за подбородок, Примат вонзил когти и потянул на себя. Хрустнуло, а вырванная голова победоносно была поднята над пикирующим вниз экзоскелетом. А через секунду товарищи погибшего перевели огонь на пикирующий экзоскелет и разнесли на ошметки и его, и героическую макаку. Я отлетел подальше от места побоища и отключил невидимость. Беспомощный кусок металлолома болтался в воздухе, удерживаемый телекинезом. Вместо кожи на лбу красовалась стальная пластина, один глаз кибернетический, конечности у киберманика тоже были заменены на стальные. Правда, модификация протезов была устаревшая, ни тебе пушек внутри, ни скрытых клинков. Скукота и разочарование. Сорвал с него пояс с гранатами и отбросил в сторону, чтобы не натворил глупостей. «Где детонатор?» — процитировал я одну мышь из популярного фильма. Видеть лицо ошалевшей железяки было бесценно. «Ты кто? Какой нахер детонатор? Чё тебе от меня надо?» Кибернетический глаз то фокусировался на мне, то начинал сканировать местность. При каждом переводе фокуса сервоприводы тихонько жужжали. «Ладно, расслабься. Мне всего-то нужно знать, куда вы направлялись. Права есть? Путевой лист? Если все честно расскажешь, обещаю, штраф не выпишу». «Да что не так со мной?» Опять эта маньячная улыбка. Ни хрена себе его передернуло, я ж всего лишь улыбнулся, а эффект как будто током шандарахнул. «Мы просто искали пропавших жителей. Зрачок расширен, дыхание прерывистое. Ну да, я бы на его месте тоже нервничал. А что в городе происходит? Как обстановка? В городе чертовщина творится. То люди пропадают, то целые здания». Гюнтер ввел военное положение. «Ну вот еще и заикаться начало от страха. Дружище, успокаивайся, а то ты своей зубной чечеткой всю эмаль сотрешь. Потом и зубы придется на железные заменить. Что при военном положении поменялось? Все жители города обязаны принимать участие в его защите. Все силовики теперь под контролем Гюнтера, и храмовники, и охотники. А что еще интересного? Знаешь, давно не бывал в городе, хочется знать все, что происходит, до мельчайших подробностей, понимаешь?» Солдат кивнул гриво и поведал, что по городу установили сотни новых турелей. Улицы превратились в укрепрайны. На каждом здании стояло по 2-3 турели. Начался массовый выпуск тяжелого вооружения. Все желающие могли получить расконсервированную технику совершенно бесплатно. Единственное условие было вживление чипа в руку, для того чтобы техника могла распознать нового владельца. Это бойца не смущало, аргументом выступала техника то военная. Она и не должна слушаться кого попало, а вот мне было как-то подозрительно. Плюс ко всему, за неполный месяц поселение приняло еще 20 тысяч новых колонистов. Если раньше на континент в квартал закидывали хорошо если 1000 человек, то сейчас поставки многократно увеличились. Солдат пожаловался, что везут сейчас всякий сброд, уголовников в основном. При этом новичков перестали хоть как-то готовить, просто выдают по 3 редкие сферы каждому. Добывать сферы отправили всех храмовников, они ежедневно зачищают болото и прилегающую к ним часть леса. После получения сфер, новых бойцов гонит в атаку на архонтов. За неделю потери таких новобранцев уже составили около 15 тысяч человек. Весело. Город ощетинился турелями, а внутри теперь минимум 1007 бойцов с различными мутациями. Расщепить внимание на 7000 кусочков я не смогу, а значит, лозами положить всех за раз не выйдет. Ладно, будем искать другие пути. Свернувшую пленнику, откинул его труп в сторону. Природа удивительна. Мертвец еще не достиг земли, а на него уже накинулись жуки. Упав в лесную чащу, он пролежал всего пару секунд, прежде чем к нему начали тянуться корни ближайших растений. «Бешамель, прием, слушаю тебя. Вообще-то я Башхалим». Ее раздраженно уставший тон поднял мне настроение. «Да, я так и сказал. Бешамель, какая численность бойцов в Улье сейчас? После твоего приказа, пришлось переработать всех бойцов в питательный субстрат и законсервировать до лучших времен. Воинов нечем кормить. Ух ты, нотка злости, это что, начало бунта на корабле? Ты чего там дуешься? Нет, я счастлива убивать своих детей ради твоего удовольствия». «Ну точно дуется. Твоего удовольствия кто? Твоего удовольствия, патриарх?» С усталостью выдохнула она. «Умница. Короче, у меня есть для тебя госзаказ. Наклепай мне армию букашек и отправь в сторону Великого Леса. Сколько сможешь сделать за неделю? Субстрата хватит на 1000 низших и еще 100 праймов, но тогда мы останемся без пищи, Улей умрет. Не парься, из похода сможете набрать себе столько человечины, сколько твои бойцы смогут унести с собой. Поэтому сделай по красоте, поставь мне сильных бойцов. Кстати, что за низшие? Кто такие праймы? Низшие – это бойцы с серпами, обычные пехотинцы, могут летать, в узких коридорах достаточно эффективны, интеллектом особым не обладают, для контроля нужны праймы, они что-то вроде сержантов. Ладно, давай 8 сотен и 40 праймов, остальных можешь направить в лес для заготовки макак на зиму, там их многовато расплодилось, но чтоб глубже 50 километров в лес не совались. Усекла? Да. Что да? Я начинаю терять терпение, уважай мою власть. Или как там говорил Картмен, да, патриарх, отлично, через неделю жду мое войско у места, где погиб Архонт Лиса. Надеюсь, не нужно объяснять, где это. Я знаю, где это находится, патриарх, вот и славненько. Теперь у меня собственная оборонная промышленность. Только знай, что поставлять туда сырье, а на выходе получать новые войска. Хмм, а это мысль. Правда, транспортировать туши далековато, я туда соло летел 1.5 дня, а жуки трупы таскать будут целую вечность. Целую вечность, которой у меня нет, хотя я вызвал статус, все может получиться. Сандалии божественной поступи заряжены, а значит чисто теоретически я смогу перенести все собранное сырье прямиком в улей. Бешамель, Башхалим, без разницы. Короче, начинай производство, но солдат никуда не отправляй. Ждите меня, я через пару минут прибуду со стройматериалами. Будет сделано. Немного помедлила и добавила: патриарх, умница, быстро учишься. В отличие от тебя, буркнула королева и прервала связь. У, сюка, строптивая. А теперь настало время провести операцию по контролю численности приматов. Был легкий путь, вырастить лозы и пустить ядовитый газ, после собрать трупы. Но боюсь, такой материал потравит к чертовой матери весь мой улей. Конечно, мой улей. А чей еще по-вашему? Потянулся по ментальной связи к Клайду. Волна радости затопила сознание. Дружок, настало время обкатать новую стаю на стезе заготовки плоти, мяса. Выводи всех, кто есть, убивайте всю попавшуюся живность и тащите тела в одну кучу. Старайтесь без необходимости лишний раз никого не жрать. Чтобы зря не терять время, я тоже отправился добывать ресурсы, но не в лес, а на болото. Господа храмовники меня приятно удивили. Работали они грязно, ошметки тварей валялись повсюду. Ароматы разложения вышли на какой-то запредельный уровень, вонь болотной гнили и рядом не стояла. Все, что мне нужно было делать, это просто на лету хватать туши и, прикасаясь, погружать их в поле невидимости. Я сделал пару ходок на болото и обратно. Притащил около 12 тонн ошметков. Сказать, что мясная гора росла на глазах, значит ничего не сказать. Во время третьей вылазки на болото, заметил проходящий отряд храмовников. Они тащили за собой две бочки, наполненные какой-то жидкостью. Ядом травят твари, а потом ослабевших добивают. Хмм, разумно. Если появится передышка, то надо заняться фармом. Решил понаблюдать за ними. Десяток крепких ребят добрались до топи, в которой был убит болотный змей, а после открыли бочки и начали сливать содержимое в трясину. А дальше случилось странное, если не сказать большего. Болото вспенилось и по нему побежала мелкая рябь. Отряд тем временем развернулся, отправившись в обратную сторону. Бурление болотной жижи сопровождалось ароматом денатурации белка, а по-простому пахло жареным мясом. Из болота вылезла пиявка сантиметров 30 размером, упала на траву и бешено, вращаясь, начала кататься по траве. Ее тело сокращалось от конвульсий, но скоро они прекратились. Пиявка больше не двигалась. Через 5 минут уже весь берег был усыпан тварями, вылезшими из топи, чтобы подергаться под неслышимые моему уху звуки рейва. Иначе это и не описать. Болото прекратило пениться. Мясной аромат пропал. Очень скоро твари начали приходить в себя. Вставая, они озирались по сторонам, не понимая, как тут оказались. Но в одну секунду все поменялось. Агония вернулась к ним, и издавая истошные вопли, они начали увеличиваться в размерах. Мелкая 30-сантиметровая сопля за минуту стала 2-метровой пиявкой. Когда процесс роста был завершен, началась оргия. Всевозможные твари трахали друг друга в умопомрачительно омерзительных позах. Зная я, что попаду на такое представление, сегодня бы остался дома. Радовало только то, что через 5 минут все закончилось. А к концу часа эти твари разбрелись по местности, откладывая яйца или икру. Я не разбираюсь в их физиологии. Завершив производство потомства, твари выползали на тропинки и болотные кочки, падая без сил. На этом моменте снова появился отряд храмовников. Они просто шли как мясники, разделывали беззащитных тварей, закидывали в наплечные сумки сферы. Ни хрена себе производство. На моих глазах они вырастили порядка 400 тварей, а теперь методично их потрошили. Твою мать, неудивительно, что они могут каждого новичка обеспечить тремя редкими сферами. При мне такой херни не было, даже завидно. При этом храмовников совершенно не смущало то, что оставленные ими ранее тела твари исчезли. Это болото, твари жрут твари, все нормально. Меня тоже все устраивало, так как после храмовников сырья тут было просто завались. Мне пришла в голову грешная мысль, вальнуть храмовников и отобрать у них все сферы, но тогда я бы остался без нового сырья. Так я и подбирал куски тел, оставленных храмовниками в течение 2 суток. За это время я успел лично сделать порядка 20 ходок, принеся около 120 тонн. У крагов задача была посложнее, но и они неплохо справились. Куча убитых ими тварей была значительно меньше моей, но суммарно тонн 150 мы набрали. Настала пора отправляться на мою фабрику. Леха Краснов и мясная фабрика, импортозамещение Вилли Ванки в действии. Посмотрим, каких умпа-лумпов она мне наделает. Горы мяса на солнце уже начали разлагаться, а доставленная плоть с болот так и вовсе привлекала тысячи мух. Если, конечно, мухой можно считать насекомое, которое подлетает, откусывает грамм 200 мяса за раз и улетает. Обернул гору мяса лозами снаружи. Внутри получившийся кокон тоже оплел корнями. Вышло что-то вроде слоеного пирога, мясо, корни, снова мясо. Лозы заставил срастись в один монолит, от которого отходил единственный корень, вросший прямиком мне в ладонь. Перед отправкой дал команду сердцу леса вырастить сплошной забор из деревьев по всему контуру леса. Не хватало еще, чтобы в мое отсутствие тыковцы обижали моих песиков или красоток. Зооморфов тоже было бы жаль терять. Представил, как я вместо со всей этой конструкцией появляюсь в тронном зале улья и применил сандалии божественной поступи. Громкий хлопок, темнота, тишина сменяется воплем королевы. «Моя дочь, за что? Кем бы ты ни был, ты заплатишь за это». Она опять в плохом расположении духа. Я слез с древесного шара и увидел, что, приземляясь, совершенно случайно раздавил еще одну представительницу аристократии. «Упс, опять ты, бешамель, сорян, я не специально, да и у тебя этих детей вагон, еще сделаешь. Гони сюда всех букашек, я сырья привез на переработку. Дамочки, посторонитесь, а то еще кого ненароком зашибу». Шевеля лапками и бубня себе под нос проклятия, королевская семья отодвинулась в сторону. Я распустил лозы, и тонны подгнившего мяса растеклись по тронному залу. «Ой, да ладно вам, тут и до меня было не особенно чисто. Бифстроганов, принимай стройматериалы и начинайте производство. А я пока пойду посплю, устал с дороги». «Башхалим», – прошипела королева. «Да как скажешь», – зевнул я и пошел по направлению к дальним неиспользуемым тоннелям. «Спасибо королеве за то, что вживила мне в голову карту этих катакомб». Судя по теплому приему, на королеву не подействовал артефакт Кристи. Ну и ладно, неделя выдалась насыщенной. Перед масштабными боевыми действиями хотелось отдохнуть, а заодно посмотреть, что за артефакты я получил от королевы и чем меня наградят 3 уникальные сферы. Глава 18. В дальнем от норки тоннеле я сделал себе уютную квартиру с небольшим садом из фруктовых деревьев. Пообедал и, завалившись на гамак, достал из сумки артефакты сферы. Первым делом поглотил золотой кругляш. Внимание! Получено благословение. Дыхание жизни. Класс артефакт. Активный навык. Вы способны даровать последний шанс умирающему, исцеляя его тело от хворей. Применить на себя навык нельзя. Откат 30 дней. Конечно, печально, что я не могу его на себя использовать, но в принципе пофиг. У меня есть щит мироздания, что уже немало. Ладно, глянем сферы. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации 1%. Вероятность получения навыка голодный режим 23%. Вероятность развить навык 38%. Вероятность получения навыка устрашение 38%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации 2%. Вероятность получения навыка паралич 27%. Вероятность получения навыка эхолот 26%. Вероятность получения навыка сферическое зрение 45%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации 5%. Вероятность получения навыка стальные когти 36%. Вероятность получения навыка голос банши 20%.

Активный навык, вы способны даровать последний шанс умирающему, исцеляя его тело от хвори. Применить на себя навык нельзя. Откат 30 дней. ХММ. Паралич выглядит как разновидность яда, будет полезен, конечно, но только в случае, если мне нужно будет кого-то взять живым, или если яд не сработает. Хотя тогда может и паралич не сработать. Короче, херня какая-то. Из полезного только ап-навыка и повышение параметров. Внимание! За достижение уровня 70 вам дарована возможность удалить из тела любой модификатор. Вот это кошерный подгон. Эх, я бы еще неделю назад удалил хвост. Но если честно, теперь он мне даже нравится. Проявил он себя не с худшей стороны, так скажем. Тогда пусть полежит до лучших времен, как и повышение навыка. За счет стака силы и ловкости, скорость реакции почти достигла пикового значения. Ладно, пока есть время, буду качать яд и электричество, все равно быстрее 10 суток у меня не восстановится благословение телепортации. 10 дней оказались невероятно занудными. Я целыми днями сидел и генерировал электричество, вырабатывал яд, после обезвреживал его с помощью корней клевера. А когда надоедало сидеть в заперти, я шел и доставал Башхалим. Конечно, я помню, как ее зовут, но так забавно смотреть, как царственная особа бесится. Не могу отказать себе в удовольствии. К концу 10-го дня я дважды апнул электричество и один раз яд. Яд развился до максимального уровня, а вот электричество было на 4-м. Решил не тянуть кота за хвост и использовал полученный из сферы буст навыка. Эссенция яда, мах уровень навыка. Ваша кровь стала отравленной. Противнику лучше не ранить вас голыми руками. Носитель невосприимчив к любым эффектам отравления. Также владелец эссенции способен синтезировать яд в собственном организме. Электрический заряд, мах уровень навыка. Вы способны генерировать электрический ток. Доступная мощность 30 000 вольт. Дополнительный эффект. Вы невосприимчивы к ударам током. После повышения навыков пришло новое уведомление. Внимание! За достижение уровня 80 вам дарована возможность повысить ранг любого артефакта на выбор. А-а-а, да тут и выбирать нечего. Конечно, в щит мироздания, тупо, потому что нужно обнулить таймер перед боем. Да и неплохо бы довести откат на нем до минимума. Щит мироздания, класс артефакт. Пассивное умение, позволяет заблокировать один смертельный удар, откат 15 дней. Ранг 2. Закончив прокачку, направился к Башхалим. Доброго утра тебе, королева Буженина, ХММ, а она осунулась, я бы даже сказал усохла. Последствия передачи артефакта, тупой человечишка, прошептала королева, но ее было прекрасно слышно на весь зал. Я в сотый раз пропустил ее слова мимо ушей, так как за 10 дней я ей стал очень сильно немил. Ну еще бы, по 10 раз на дню называть то бифштексом, то бараниной, или другими вариациями еды, любого бы это достало, особенно когда тебя лошат перед твоей семьей. Ладно, где там моя армия клонов? Пора уже выполнить приказ номер 66. Какой приказ? Вопросительно приподнялись ее усики над головой, ну вылитый таракан-переросток, бежавший из Чернобыля. А, забудь, куда идти? Не, не, не, ты идешь со мной. Королева нехотя потопала вперед. Смотреть в спину семенящей на шести лапах королеве было уморительно. Идет, озирается, при этом пытается сохранять величественный образ. Оказалось, что моя армия построена в пещере, где ранее шли бои против ТЭК. Признаюсь, зрелище было впечатляющее. Воины без страха и упрека. Просто орды букашек. Башхалим, а сколько тут бойцов набралось? Спросил я, обводя рукой бесчисленные толпы. Твою мать, ты запомнил мое имя? Браво! Я хотела сказать... «Браво, патриарх!» — с облегчением выдохнула королева. «О, а ты за эти 10 дней научилась сарказму, мое почтение!» «Так сколько?» «Суммарно здесь 3000 низших и 200 праймов, а она ими явно гордится!» «Что ж, посмотрим, как это сборище покажет себя в бою, а как ими управлять!» «Я подключу тебя к нейросети праймов, и через них ты сможешь отдавать команды!» «Слушай, а мне нравится!» «Если бы было побольше времени, то я заказал у тебя не 3000, а 30 тысяч таких бойцов, и за неделю очистил весь континент от тварей. Ну кроме вас, конечно, вы ж свои, родные. Примирительная улыбка, только взвинтила градус напряжения. Хотя как она могла его разрядить, королева ведь до сих пор ходит в моем ошейнике. Смотря на эту армаду, поймал себя на мысли, что в голове играет музыка из «Звездных войн» тум-тум-тум-тум-тудудум-тум-тудум. Башхалим, не желаешь присоединиться к моему небольшому походу? Я... пожалуй, воздержусь с твоего позволения, патриарх, но в случае победы, я с радостью заберу на утилизацию трупы наших врагов. Во как, враги наши, а трофеи твои лично, заметана, часть леса твоя, как и договаривались. Когда перемещусь с моей армией в точку сбора, я огорожу выделенную тебе территорию. Там будет очень высокий забор, не понять, где граница твоих охотничьих угодий, будет невозможно. Благодарю, мой патриарх, да было бы за что. Ладно, счастливо оставаться, меня еще ждут великие дела. Я сделал небольшой реверанс и тут же связался с праймами. Прием букашки. Прикажите всем выстроиться в одну линию и взяться за руки. Если не хватит места, то пусть волной становится, как угодно, нужно, чтобы цепь не прерывалась. В ответ услышал сухое «исполняем». Тараканы исполняли приказы на удивление слаженно. Каких-то 5 минут и 3200 солдат держались лапками друг за друга. Хоть бери да подавай заявку на участие в книге рекордов Гиннесса, в номинации «Самый большой хоровод». Я подошел к прайму и, одобрительно похлопав его по плечу, применил сандалии божественной поступи. Спустя мгновение мы очутились в великом лесу. Перемещение прошло не совсем гладко, часть тараканов застряла в текстурах, так сказать, а точнее при переносе они находились в той же точке, где и деревья. Из-за его, как я понимаю, телепортация пошла не по плану. В итоге их просто расщепило на кучу липкой фиолетовой слизи, повисшей на стволах деревьев. Потери составили 123 бойца. Да, крутой из меня полководец, бой еще не начался, а у меня уже потери. Осмотревшись по сторонам, понял, что забыл отдать приказ крагам о прекращении заготовки строительных материалов. Собралась порядочная куча трупов. Боюсь, что в лесу, если и остались макаки, то ни на какое господство они больше претендовать не смогут при всем желании. Ну, это тоже неплохо. По крайней мере, теперь есть чем кормить мои полчища саранчи. Отбой. Налетайте на харчи. Завтра пойдем в поход. Спать будете на улице, не замерзнете. Крагам отдал тоже распоряжение. Завтра будет трудный день и нужно отдохнуть. Хе-хе, я в принципе и так 10 дней отдыхал. Просто без подготовки в город соваться нет никакого смысла. А подготовка была проста. Расконсервация всех тоннелей, идущих под городом. Заставить древесину стать полой — задача не одного часа. Придется попотеть. Попутно дал команду сердцу леса отгородить часть территории для королевы. Пусть охотится, улей крайне полезное приобретение. Если все пройдет гладко, то закажу себе небольшую свиту в пару сотен бойцов модификации «Королевская семья». Помогут мне разобраться с архонтами. Пока я думал о дне грядущем, жуки накинулись на гору мяса. Скажу так, припасы таяли на глазах. При этом армия эволюционировала, да еще как. Какие-то богомолы получали мышечные усиления и начали выглядеть как насекомые бодибилдеры. Какие-то отращивали дополнительные руки. Эволюция шла семимильными шагами. Светится зеленым брюшко, значит, обрели кислотную железу. У этих выросли дополнительные лезвия, твою мать, а зубы-то какие, в рот уже не помещаются. А вон толпа броненосцев. Уж не знаю, поможет ли это завтра, но геном свой они сегодня обогатили знатно. Была мысль пробить корнями систему фильтрации воды, а после добавить туда самую малость яда. Но потом понял, что в этом из случаев отравлю всех жителей города. А там была парочка очень даже недурных дам. Плюс гром там, Шульман, решил отказаться от этой идеи. То же самое касалось лос, генерирующих ядовитый дым. В здании ТЭК я определенно запущу пару десятков корней, но вот с остальным городом уже такой фокус не прокатит. Ядом хорошо, если удастся протравить 1000 тыковцев, и совсем замечательно, если в их числе будет Гюнтер. Ночью заснуть так и не удалось. Сначала дамы хотели внимания, но пришлось их выдворить с моего этажа. Нужно о многом подумать, спланировать атаку, ё-моё, да посоветоваться банально ни с кем. Кто мне там может помочь? Кристи, Оксана, увы, я остался в гордом одиночестве и помощи ждать неоткуда. Сломав всю голову, упал на кровать, бесцельно провалялся до утра. Нет смысла думать о дне грядущем, когда тебя ждет путь длиною в 2 суток. Предстояло преодолеть около 100 километров по подземному тоннелю. Идти долго, может, еще что придумаю. Почему я так спешу? Ну, к примеру, потому что у меня на попечении 3000 прожорливых тараканов, плюс 300 крагов, а эту армию нужно чем-то кормить. Учитывая то, сколько живности краги выбили за время моего отсутствия, осталось еды в лесу значительно меньше, чем нужно для снабжения войска. С такими темпами они скоро могут и меня сожрать. Вчера на поверхности лежала куча мяса, тонн 60 там точно было, а сейчас осталась лишь половина. Один день промедления и припасы кончатся. Второй день промедления, начнется голод. Третий день промедления, тараканы пойдут во все тяжкие. Хорошо, если просто по лесу разбредутся в поисках еды, но ведь могут и зооморфов захомячить. Ждать больше нельзя. Я отдал приказ каждому таракану взять себе по 10 килограммов провианта и растянуть их на двое суток. После чего мы выступили. Тараканы впереди, а я с крагами замыкал шествие. Своего рода заградотряд. На сердце было неспокойно, только Бонни и Клайд, идущие рядом, давали почувствовать себя в безопасности. Глава 19. Мерный топот тысяч ног разносился по тоннелю. Он многократно отражался от стен, создавая сводящую с ума мелодию. Бах, бах, бах. Даже сердце подстроилось под этот тревожный ритм и билось в такт. Тоннели были восстановлены, лозы готовы проломить стены зданий в любой момент. А моим тараканам так и вовсе было пофиг, жрать или идти на смерть. Завидное хладнокровие. Еще эта сука бившбармачная, чувствуя мое волнение, периодически подкидывала дров в топку. Патриарх, если тебя случайно убьют, то ошейник ведь спадет, а если станешь инвалидом, то сможешь отозвать лозы, мы ведь выполнили свою часть сделки. Приходилось успокаивать ее фразами: в случае чего, заберу вас с собой. План был таков: сперва я пробиваюсь корнями к электростанции ТЭК и подаю через лозы напряжение в 30 тысяч вольт. Когда город будет обесточен, в здание хлынет моя армия. Часть из жуков сразу поднимется на улице и устроит там хаос, попутно уничтожая турели. Хрен знает, насколько быстро ТЭК сможет восстановить электростанцию. Наконец мы достигли города. Я распределил жуков по этажам, к которым вели дороги из лозы. 1500 бойцов я отправил на зачистку штаба храмовников, гильдии охотников и гостиницы. Идущих поделил поровну, думаю, 500 бойцов на здание достаточно. На улицы города выйду я, 1500 жуков и краги. А на зачистку ТЭК я отправлю немного ядовитых лоз. Без работающей вентиляции шансы выжить у железяк невелики. Активировал дух леса. Корни пробились к электростанции. А дальше все просто. Оплетаем все, до чего можно дотянуться. Короткое замыкание. Ну, понеслась. Лозы вскрыли стены зданий, как консервные банки. В открывшихся проходах стояли ошарашенные люди. Их едва освещал мох, росший в моих тоннелях. Секунда замешательства, после которой внутрь хлынули сотни жуков. Несмотря на то, что я старался не направлять жуков в административные здания, веры в то, что мирные жители не пострадают, у меня не было. У нас было неоспоримое преимущество. Жуки, выросшие под землей, привыкли к отсутствию света, чего не сказать о моих собратьях. Звуки разрываемой плоти, крики, которые затихали куда быстрее, чем появлялись. Пора и нам выдвигаться. Лозы раздвинули почву над нами. Земля сыпалась прямо на букашек, ничего потерпит. В атаку. Орда вывалила на главную улицу. Там как раз было построение только что прибывших новобранцев. Ни оружия, ни хрена. Все та же натовская форма и черные сумки в руках. Судя по их визгам, их ничему не успели научить, да и сфер не дали. Ну а чего вы хотели? Кому буст, а кому на могиле куст? Богомолы сразу рассредоточились по городу, затопив улицы. Новобранцы только осознали, что пришло время валить, а в их ряды уже врезались мои пехотинцы. Эти сраные тараканы мне за малым голову не снесли, а у обычного человека не было даже шанса на спасение. Богомол замахивается серпом, шух, по касательной срубил сразу две головы. А вот бравый спецназовец достал нож и решил зарубиться против жука. Прыжок вперед и тычок в пузо богомолу. Увы, жук уже сместился, на отскоке нанеся вертикальный удар своим лезвием, после которого спецназовец был разрублен на две части от головы до паха. Сержанты, отвечавшие за построение молодняка, были бравыми ребятами. Почему были? Они только успели достать стволы, прожать спусковые крючки, а дальше пошло что-то не так. Сержанты за доли секунд превратились в фарш. Это вам не макак щемить по лесам. Жуткое зрелище. Куда ни посмотри, мясорубка. Куски плоти разлетаются во все стороны. А вон богомол блеванул на убегающих новичков. Они, как заправские снеговики, растаяли в концентрированной кислоте, не успев сделать и пары шагов. Вопли над городом летают такие, что аж кровь стынет. И жутко все это и странно. Я привык сам участвовать в сражениях, а тут приходится тупо наблюдать за происходящим. Жуки и без меня славно справлялись. Из здания справа на улицу выбежала толпа офисных клерков, спасающихся от богомолов. Ах, наивные, на улице еще опаснее. Спасти их я бы все равно не успел, да как-то и не пытался. Выскочив на улицу, Они тут же попали под косу жука, после чего располовиненные по горизонтали тела полетели на землю. Бой шел всего 5 минут, а дорожная пыль уже пропиталась кровью, так что под ногами каждый раз противно чавкало. Еще этот металлический запах. Праймы предали, что в западной части города столкнулись с порядочным сопротивлением. Около сотни тараканов убиты. Жуки перегруппируются для нанесения контратаки. Также уже был отправлен отряд для обхода противника с фланга. Отлично. Может, тут будет нужна моя помощь. А помощи правда потребовалась. Из похода вернулся конвой. Он состоял из грузовика с бравыми храмовниками и двумя тяжелыми экзоскелетами сопровождения. Присмотрелся, а это те самые селекционеры с болот. Сферы привезли, вот это сервис. Тяжелые экзоскелеты поливали плотными очередями тараканов, скрывшихся за стенами. От укрытий летело мелкое крошево, претендуя на создание пылевой завесы. Хотя клубы дыма от пороховых газов пулемета все же ухудшал видимость на поле боя лучше, чем что-либо еще. Пока пулеметы молотили по жукам, грохот стоял ужасный. Благодаря этому засадный полк из десятка тараканов смог скрытно подлететь к храмовникам. Хлясь, голова татуированного громилы, обнимающего сумку со сферами, покатилась по земле. Вжух, боец падает на землю с отрубленными по колено ногами и начинает истошно вопить. Пилоты экзоскелетов не заметили, что позади их широких спин происходит аннигиляция вверенного им отряда. Зато отряд понял, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Двое вытащили тесаки и кинулись на богомолов, хреновое решение, которое стоило им жизни. Оставшиеся 6 человек были куда разумнее, вместе с тем и прокачаннее. Щуплый как тростинка дед достал нож и полоснул себя по вене. Старый хрыч махнул рукой в сторону богомолов. Капли крови сорвались с его пальцев, пролетев каких-то полметра, кровь воспламенилась. Когда капли коснулись хитиновых панцирей богомолов, они просто прожгли их насквозь. Интересно, а моя отравленная кровь может так же? Глядя на то, как дед ухайдокал одним движением 3 противников, другой храмовник, похожий на грушу, тоже вступил в бой. У этого типа была крайне странная форма тела, огромная жопа, при этом плечи непропорционально маленькие. Жопастый повернулся к богомолам спиной. Я предположил, что он сейчас испортит воздух, но нет, он как дикобраз выстрелил десятки игл в моих солдат. Крутой ход, молодец. Все иглы тупо отскочили от панцирей, не нанеся вообще никакого урона. Один из богомолов недоумевая посмотрел на толстожопого и плюнул в него кислотой. Плавилось лицо нашего героя недолго. Во, настала очередь экзоскелетов. Патроны у ребят закончились. Праймы отдали приказ взять противников в кольцо и уничтожить. Оставшаяся 5 бойцов полегла довольно-таки быстро, но смерть деда запомнилась мне надолго. С разбегу в него влетел богомол и пронзил сердце старика насквозь. Увы, это вызвало такую кровопотерю, что пламенное сердце деда за секунду сожгло и нападавшего жука, и еще пару товарищей деда. А после кровь потекла по улице, поджигая все, чего касалось. По-моему, даже песок плавился. Бойцы в экзоскелетах обнажили лезвия, встроенные в роборуки, и началась куча мала. Сервоприводы жужжали, смещая машины с линии атаки богомолов. Но против сотен богомолов невозможно было спрятаться. Лезвия высекали искры, перерубали шланги гидроусилителей, рвали проводку. Пару минут и внутри экзоскелетов остались заперты 2 бойца ТЭК. Бонни, Клайд, размолотите бронестекло, пожалуйста. 2 туши, обросшие каменным покровом на всем ходу, влетели в корпуса экзоскелетов. Машины отбросило на стену здания, которую они с успехом проломили, ввалившись внутрь. А теперь приправьте все кислотой. Отлично. Внезапно одностороннее избиение прекратилось. Из здания храмовников на улицу хлынула толпа окровавленных, но вполне живых бойцов. И вот тут начались проблемы.